«Хочешь поцеловать своего красавца-жениха?» — спросил он. Она улыбнулась, нежно поцеловала его и помогла надеть рубашку. «Кто-нибудь уже знает?» «Я ничего не говорила ни Уэсли, ни кролику, а остальные еще спят», — ответила она. «Если спросят, я подрался с пьяным у Ле Камео», — сказал Томас. «Это послужит наглядным уроком тем, кто решит напиться на собственной свадьбе». Кейт кивнула. «Ну ладно», — сказал он, — «я, пожалуй, уже могу идти на палубу и начинать врать». Когда Дуайер и Уэсли увидели его, Дуайер всполошился. «Боже мой! Что ты с собой сделал?» А Уэсли охнул. «Па! Я расскажу, когда мы соберемся все вместе», — сказал Томас. «Повторять эту историю 100 раз я не намерен». Рудольф с дочерью поднялись на палубу, и Томас по его лицу понял, что Джин рассказал ему всю правду, или почти всю правду, о вчерашней ночи. Иннет сказал лишь: «Дядя Том, ты сегодня такой смешной!» «Это ж точно, милая», — улыбнулся Том. Рудольф вскользь заметил, что у Джин болит голова, и она осталась лежать в постели, а он после завтрака отнесет ей апельсиновый сок. Когда они сели за стол, на палубу поднялась Гретхен. «Господи! Том, что с тобой случилось?» — в ужасе спросила она. «Я ждал, когда кто-нибудь задаст мне этот вопрос», — ответил Томас. Затем он рассказал историю о драке с пьяным у Ле Камео. «Только тот пьяный оказался не таким пьяным, как он сам», — смеясь заметила. «Ах, Том!» — рассеянно сказала Гретхен. «А я думала, ты бросил драться». «Я тоже так думал, но тот пьяный думал иначе», — ответил он. «Ты тоже там была, Кейт?» — укоризненно спросила Гретхен. «Я спала», — спокойно ответила та. «Он ускользнул потихоньку. Мужчины, они ведь такие, сама знаешь». «По-моему, это просто стыдно», — сказала Гретхен, — «что большие взрослые мужчины дрались». «Я тоже так думаю», — кивнул Томас. «И особенно стыдно, когда избивают тебя самого. А теперь давайте завтракать». Позже... Тем же утром Томас и Рудольф сидели вдвоем на палубе. «Джин мне все рассказала. Я не знаю, как тебя благодарить, Том», — сказал Рудольф. «Брось ты. Ничего особенного. Просто Джин с ее воспитанием все это могло показаться страшнее, чем на самом деле. Вчера все целый день пили», — горько сказал Рудольф. «А потом мы еще с Гретхен перед ужином уселись пить на палубе. Ей просто было невозможно устоять. Алкоголики порой бывают такими хитрыми. Не представляю себе, как она сумела встать с постели, одеться и улизнуть с Клотильды, не разбудив при этом меня». Он покачал головой. «Последнее время она так хорошо себя вела, что я перестал беспокоиться. А стоит ей выпить рюмку-другую, и она уже собой не владеет. Становится просто другим человеком. Надеюсь, ты не думаешь, что она и в трезвом виде шатается по ночам, бог знает где, и ловит мужчин». «Конечно же нет, Руди. Почему ты не разбудил меня и не взял с собой?» «Такие поездки не для тебя, Руди». «Да, но я же ее муж, черт возьми». «И вот поэтому тебя тоже не следовало будить. Он мог убить тебя». «Да, был момент, когда это вполне могло случиться», — признался Томас. «И ты мог его убить?» «Во всей этой истории был один единственный прекрасный момент», — сказал Томас. «Я вдруг понял, что не могу убить человека». Он сидел в одиночестве на палубе, с наслаждением вдыхая воздух тихого позднего вечера. Кейт была в каюте внизу, а все остальные уехали на машине в двухдневную поездку по Италии. Вот уже 5-й день Клотильда стояла в порту на якоре в ожидании, когда из Голландии привезут новый грибной винт и вал. Рудольф сказал, что пока есть время, маленькая вылазка на машине будет очень кстати. С той бурной ночи Джин тревожно притихла. Рудольф всячески пытался отвлечь ее от тяжелых мыслей. Он просил Кейт и Томаса тоже поехать с ними, но Томас сказал, что молодожены предпочитают побыть вдвоем. В порту стояла тишина. На большинстве яхт огни уже погасли. Томас зевнул, потянулся, встал. И вдруг он увидел, как вдоль пирса быстро скользит машина с выключенными фарами. Она остановилась напротив Клотильды. Обе дверцы, с обращенной к нему стороны, открылись, и из автомобиля вылезли двое мужчин, потом еще двое. Последний вышел Данович с рукой на перевязи. Если бы Кейт не было на яхте, он нырнул бы в воду, и тогда им пришлось бы долго ловить его. Но сейчас он мог только стоять и смотреть на них. На соседних яхтах не было ни души. Данович остался внизу, а трое поднялись на борт. «Итак, господа, — сказал Томас, — чем могу быть вам полезен?» Что-то тяжело ударило его по голове. Он ненадолго пришел в сознание, всего один раз. Уэсли и Кейт были в больничной палате возле его постели. «Больше никогда!» — произнес он и снова впал в коматозное состояние. Рудольф вызвал из Нью-Йорка известного нейрохирурга, и тот был на пути в Ниццу, когда Томас умер. «У него был проломлен череп», — объяснил хирург Рудольфу, — «и произошло обширное кровоизлияние в мозг». Рудольф перевез Гретхен, Джин и Иннет в отель и велел сестре не оставлять Джин ни на минуту. Он сообщил полиции все, что ему было известно. Полицейские стали расспрашивать Джин, у нее через полчаса началась истерика, и она не утаила ничего. Она рассказала им про розовую дверь, и Дановича задержали, но свидетелей не нашлось. А у Дановича оказалось неопровержимое алиби на всю ночь. На утро после кремации Рудольф и Гретхен съездили на такси в крематорий, и им выдали металлическую урну с прахом брата. Из крематория они поехали в Антип, в порт, где их ждали Кейт, Уэсли и Дуайер. Джин и Иннет остались в отеле. Рудольф решил, что Кейт было бы слишком тяжело стоять в этот день рядом с Джин. А если Джина напьется, то сегодня у нее на это есть все основания, думал он. Гретхен, как и все остальные, уже знала правду. Кейт, Уэсли и Дуайер, одетые в обычную рабочую одежду, стояли в ожидании на палубе. У Дуайера и Уэсли были заплаканные, покрасневшие глаза, но на лице Кейт, застывшим от горя, не было ни следа слез. Рудольф поставил урну в рубке. Дуайер взялся за штурвал и включил один двигатель. Они около часа плыли на юг, удаляясь от побережья. На одном двигателе им было не отойти далеко в открытое море, и береговая линия четко просматривалась за кормой. Ровно через час Дуайер развернул яхту и заглушил двигатель. В пределах видимости не было ни одного судна, а море застыло в таком глубоком покое, что не слышалось ни всплеска. Рудольф вынес из рубки урну и открыл ее.